Глава 15. В следующие дни я, если мне случалось куда-то отлучаться из отеля, неизменно замечал за собой слежку. Причем однажды снова это был тот же тип с газетой. Судя по всему, меня вели несколько человек. Кто они, чьи интересы представляют, я по-прежнему не имел ни малейшего понятия. И это меня здорово нервировало. Видимо, придется действовать жесткими методами. Какими? Ну, например, такими же, какие я применил по отношению к бедолаге Гарри Лонгману. Терять мне нечего, я уже столько раз ходил под смертью, что считал ее своей подругой. Жаль только, в случае негативного развития событий могу не увидеть сына, которому настоящая мать и приемный отец дали имя Люк. Что ж, не самое плохое. А если по-настоящему отцу Люк Сорокин? Уж всяко лучше, чем Люк Гейбл. Кэрол Ломбард родила точно в срок. Не знаю, что она там наплела мужу о недоношенном или переношенном младенце. Видел в газете фото ее и Гейбла с запеленатым свертком в руках на крыльце клиники в Лос-Анджелесе. И вроде они сразу умотали на свое ранчо. Вот бы и мне туда наведаться, хоть одним глазком взглянуть на наследника. Но пока в моих ближайших планах стояло выяснение ситуации с топтунами. Впрочем, с этим пока пришлось повременить. Назревала официальная премьера моего режиссерского фильма «Месть подается холодной». А поскольку практически все действие картины происходит в Нью-Йорке, то и премьерный показ должен был состояться в этом мегаполисе. А именно, в помпезном кинотеатре Shore Theater, впервые распахнувшем двери в 1925 году и представлявшем собой поистине роскошное зрелище. Это я знал пока с чужих слов, но вскоре мне предстояло лично убедиться в грандиозности кинотеатра. «Фил, ваше присутствие на мероприятии, надеюсь, вопрос решенный?» — поинтересовался по телефону Адам Миллер. «Тем более вам никуда лететь не надо. Мы сами приедем к вам. И, кстати, на премьере ожидаются большие люди. Наверняка они захотят с вами познакомиться лично». Этими большими людьми оказались не кто-нибудь, а мэр Нью-Йорка Фьорелла Генри Лагуардия, окружной прокурор Томас Дьюи и, па-бам, глава Федерального бюро расследований Джон Эдгар Гувер. Это не считая его заместителя Клайда Толсона, который скромно топтался рядом и тактично помалкивал. Когда в компании Уорнера и ведущих актеров фильма меня представили почетным гостям в VIP-зале Shore Theater, я почувствовал легкий дискомфорт. Особенно в момент, когда на мне задержался пристальный взгляд Гувера. «Вы, как я понял, по происхождению русский?» — поинтересовался глава всемогущего ведомства, буравя меня испытующим взглядом. «Уж не его ли люди меня пасут?» Он пялился на меня с таким видом, будто знает обо мне нечто такое, чего я и сам не знаю. Однако я хладнокровно повторил уже ставшую традиционной легенду, мелькавшую в журнале «Тайм». «А откуда вы так хорошо знаете историю криминального Нью-Йорка?» — не унимался Гувер. Пришлось сослаться на книгу все того же Осбери Герберта, о которой мне так кстати в свое время напомнил Стейнвиц. «Хотелось бы узнать, каковы ваши политические взгляды. Демократ? Республиканец? А может, коммунист?» «Хитрый лис, только и мы не пальцем деланные. Ненавижу слово «политика», поэтому ни в одной из партий я не состою. Куда больше меня интересуют деньги. Вот если бы в США появилась партия бизнесменов, я бы с удовольствием пополнил ее ряды». Я невольно вздохнул с облегчением, когда внимание Гувера переключилось на исполнительницу главной роли Джоан Фонтейн, а вскоре нас пригласили в зал, рассчитанный почти на 2500 зрителей. Авторам фильма и почетным гостям выделили весь первый ряд. Я сидел чуть правее центра, между Уорнером и кругленьким, похожим на колобка, мэром Нью-Йорка, от которого за версту несло чесночной колбасой. Гувер и Толсон расположились в центре. Позади нас менее представительные персоны, включая потенциальных прокатчиков картины и кинокритиков с журналистами. А начиная с третьего ряда сидели обычные зрители. Охрана была, но без нужды себя не афишировала. Лишь только когда какой-то неадекватный гражданин пытался пробиться к директору ФБР с криком «Мистер Гувер, у меня для вас есть важная информация!» Появившиеся откуда-то двое крепышей быстро его скрутили и вывели через боковой коридор. Фильм шел 2,5 часа. Зал в едином порыве охал, ахал. А в один из особо напряженных моментов Лагуардия вцепился своими толстенькими пальцами в мое запястье. Я не стал вырываться, благо мэр отпустил мою руку через полминуты, когда эпизод закончился. Да еще и шепнул, вдохнув на меня чесноком. «Мистер Берн, простите меня за такую реакцию, не сдержался». «Ничего, ничего», — тоже шепнул я в ответ. «Меня ваша реакция даже порадовала. Значит, фильм цепляет за живое». С системой Dolby звуковые эффекты были еще мощнее, а снимая кино в стерео, и вовсе все ахнули бы. Но и без того публика находилась под впечатлением. Как только в зале зажегся свет, экран закрыл большой синий занавес, а на сцену выскочил какой-то суетливый товарищ, объявивший, что у зрителей есть возможность поприветствовать создателей фильма и пригласивший подняться на сцену съемочную группу, что мы и сделали, не без удовольствия, под рукоплескание публики. Тут же, откуда ни возьмись, появились фоторепортеры со слепящими магниевыми вспышками системы «Флэшган». Мы раскланивались пару минут. Джоан даже удостоилась букета от какого-то молодого поклонника. Когда вернулись в VIP-зал, глава ФБР решил рассказать свое мнение относительно увиденного. «Что ж, леди и джентльмены, вы сумели меня удивить. Фильмов подобного уровня мне раньше смотреть не доводилось. Только не многовато ли крови и насилия? Мы эту эскападу проглотили с вежливыми улыбками. Спорить с человеком, имеющим за плечами такую репутацию, было бы себе дороже. Хотя у меня и возникло желание въехать ему промеж глаз, учитывая мои знания о том, как эта гнида будет гадить на СССР в будущем. Однако рано. Рано пока переходить к столь решительным действиям. Но я не терял надежды, что со временем, каким-нибудь чудом мне представится подобная возможность. Из кинотеатра мы поехали в ресторан «Дель Монико» на банкет, организованный Уорнером. Гувер со своим замом и Дьюи вежливо отказались, сославшись на какие-то неотложные дела. А вот глава города решил составить нам компанию. В общем-то, это был довольно обаятельный толстячок, на вид немного простоватый, но лишь на вид, потому что простаки такие должности не занимают. Неплохо бы с ним скорешиться, думал я. Такие люди на дороге не валяются, может, когда-нибудь и пригодится. Поэтому во время банкета я старался как можно чаще улыбаться Ле Гвардии, развлекая его байками со съемочной площадки и подталкивая к более близкому знакомству с Фонтейн, раз уж он, похоже, положил на нее глаз. Когда посиделки перевалили экватор, на небольшой сцене, где до этого какую-то легкую джазовую композицию наигрывал на фортепиане одинокий топер, появился целый негритянский бенд. «Это мой небольшой подарок съемочной группе нашего фильма», объявил Уорнер, не вставая с места. Лицо солиста-трубача показалось мне знакомым, особенно когда он белозубо улыбнулся от уха до уха. Когда же он запел своим неподражаемым хриплым баритоном, я понял, что передо мной никто иной, как легендарный Луи Армстронг. Разве что пока еще вряд ли такой легендарный, каким он стал в послевоенные годы, хотя на вид ему было где-то уже под 40. Понятно, что мое внимание сосредоточилось на исполнителе. Выступление бенда длилось минут 40, после чего музыканты исчезли за кулисами. Ле Гвардия, отвлекшись от ухаживаний за Фонтейн, повернулся ко мне. «Между прочим, мистер Армстронг мой хороший друг. Не хотите с ним познакомиться поближе?» За кулисы мы отправились втроем. Мэр, я и Джоан. Музыканты упаковывали инструменты, но наше появление отвлекло их от этого занятия. «Луи, старина, давненько я тебя не видел», — обнялся с товарищем Ле Гвардия и потом поприветствовал остальных. «Хорошо отыграли ребята. Знакомьтесь, это Джоан Фонтейн, голливудская звезда». «Право, Генри, вы преувеличиваете». «Не спорьте, Джоан, после фильма «Месть» подается холодной, вы по праву носите статус звезды. Кстати, Луи, мы только что с премьеры из «Shore Theater». Обязательно посмотри картину, она тебя не разочарует. А это режиссер фильма, мистер Фил Бёрд». «Очень приятно», — пожал я протянутую этим на коже музыкантом руку. «Давно мечтал увидеть и услышать вас вживую». Мой комплимент Армстронгу пришелся по душе. Его лицо уже не первый раз за вечер озарилось белозубой улыбкой. «Знаю все ваши лучшие песни», — продолжал я. «Жаль, только не услышал сегодня «Go Down, Moses». «Этот старинный негритянский спиричуэл?» Поднял брови Армстронг. «Тот самый, который у несчастных черных рабов называется «Oh, let my people go, the song of the contrabands». Примечание. «Go Down, Moses» — американские спиричуэлы, в котором описываются события из ветхозаветной книги «Исход». Текст песни был опубликован «Jubilee Singers» в 1872 году. Десятилетием ранее песня считалась гимном американских рабов и впервые датировалась приблизительно 1862 годом. В те годы она носила и другое название. «Oh, let my people go, the song of the contrabands». «Ну да, вроде того», — чуть растерянно кивнул я, неожиданно открыв для себя исторический факт корней этой песни. «Я за эту вещь еще никогда профессионально не брался, но после ваших слов, пожалуй, попробую. У меня есть задумка, как ее можно исполнить на более современный манер. А что насчет «What a Wonderful World»?» Примечание. «What a Wonderful World» — песня, написанная Бобом Тилом и Джорджем Вайсом в 1967 году. Впервые была записана и получила мировую известность в исполнении Луи Армстронга. Осторожно поинтересовался я, опасаясь снова попасть в просак. «Что это за песня?» — нахмурился негр. «Я вещи с таким названием никогда не слышал. Ну-ка, напойте». С этой песней я в масть попал. Жахнуло меня когда-то выучить ее под гитару в армейские времена. Когда от скуки в части заняться было нечем, зато под руку подвернулась брошюрка с древними хитами на английском языке и аккордами. А гитару я одолжил у нашего ротного балагура Леньки Светличного. «Можно ваш инструмент?» Гитарист тут же расчехлил свою гитару и передал ее мне. Все с интересом смотрели, что я буду делать дальше. Усевшись на табурете, я сыграл короткое вступление в 4 такта и, стараясь придать голосу хрипотцы, запел. «I say trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, I think to myself, what a wonderful world». Вроде ничего, так получается, душевно. Закончив петь, поднимаю взгляд и вижу в глазах собравшихся удивление. «Чья это песня?» — первым нарушил тишину Армстронг. Похоже, хит еще не написан. Мозг лихорадочно заработал в поисках выхода из сложившейся ситуации, и я не придумал ничего лучше, как ляпнуть «моя». Народ разом загалдел, из общего гомона я понял, что эта вещь обречена на бессмертие. И если я уступлю права на нее джаз-бенду Армстронга, то их благодарность не будет иметь границ. «Да, пожалуйста», — пожал я плечами, возвращая гитару ее владельцу. «Мне для хороших людей ничего не жалко». Луи заверил, что автором композиции всегда будет указываться Фил Бёрд, а его ансамбль обязуется сделать аранжировку. С каждого концерта, на котором будет исполняться песня, на мой банковский счет станут перечислять 5% от общей прибыли. Я тут же согласился, будучи уверенным, что вещь будет звучать на каждом выступлении коллектива, и, возможно, не по одному разу. Хотя тут уж от количества исполнений за концерт больше я все равно не заработаю. Но такой хит публика наверняка будет требовать на бис. Мэр с Джоан уже вернулись в зал. Я тоже собирался уходить. Но Армстронг вкрадчиво поинтересовался. «А что-то у вас еще есть в запасе?» «Дайте подумать». Вот огорошил он меня своим вопросом, если честно. Предлагать ему песни на русском бессмысленно. На английском я помнил с десяток вещей наизусть и мог подобрать мелодии к еще примерно 50, если не больше, композиций. Но все это сочинят лет через 30 и позже, когда стиль исполнения сильно изменится. Хотя, если пораскинуть мозгами... В общем, почесал я с умным видом бровь и выдал. Есть одна. Называется «Love Me Tender». Только я не знаю, подойдет ли она вам. Это была простенькая, но душевная песня из того же сборника. Не знаю уж, как она будет звучать в исполнении звезды джаза, но пришлось до кучи воспроизвести и хит Элвиса. Армстронг, дослушав до конца, кивнул и довольно осклабился. «Мистер Бёрд, если вы не против?» «Не против», — прервал я дальнейшие слова излияния, — «на тех же условиях». «Отлично. Если вас не затруднит, запишите на бумаге текст и ноты». «К сожалению, я не профессиональный музыкант, могу только обозначение аккордов написать. А лучше давайте я вам снова сыграю, а вы сами будете за мной записывать». Так что ближайшие минут 20 я был занят тесным общением с Армстронгом и его бендом. Когда же за кулисы заглянул уже крайне встревоженный моим долгим отсутствием Лео Горси, Луи как раз дописывал последнюю строчку. «Все, уже иду», — махнул я враз ставшим знаменитым исполнителю главной роли. Домой, то бишь в отель с банкета, я вернулся на такси в 2:30 ночи. Хлестал дождь, поэтому увидеть шпиков на улице я не ожидал. Логично, что парочка ребят засела в додже неприметного серого цвета как раз напротив входа в отель. Додж в дождь. Забавная игра слов. Может, уже сейчас их потрясти? Нет, все-таки их двое. Не исключено, что у них команда, в случае чего палить без предупреждения. А я после банкета слегка под шофе. Реакция не та. Ничего страшного, никуда они от меня не денутся. Завтра, небось, снова какой-нибудь одиночка сядет на хвост, и можно будет устроить товарищу допрос. Вот только куда мне его тащить, если что? Поблизости заброшенные подвалы с хорошей звукоизоляцией, может, и были. Но искать их, теряя времени, мне совершенно не тянуло. А что, если заманить филера на крышу? Туда, где у меня под водонапорной башней, надеюсь, до сих пор в целости и сохранности, покоится винтовка с оптическим прицелом и запасной обоймой. Заодно, кстати, проверю состояние оружия. Кто знает, может, в будущем пригодится. Главное, чтобы люк не законопатили, иначе я хрен наверх проберусь. Ладно, там видно будет. Понятно, что Шпик мог и не полезть за мной, но мои опасения оказались напрасными. В 10 утра, более-менее выспавшись и позавтракав кофе с тостами, я со скучающей физиономией вышел из отеля. Наблюдатель сидел в кафе напротив, грустно облокотившись щекой на руку, но при моем появлении заметно взбодрился и подозвал официантку, видно, чтобы рассчитаться. По иронии судьбы, очередь дежурить выпала тому самому соглядатую, который наблюдал за мной выходящим из лавки Лейбовица через дыру в газете. «Что ж, мужик, выходит, судьба у тебя такая». Делая вид, что прогуливаюсь, я не торопясь добрел до ближайшего универмага «Мерсис», где в отделе слесарных инструментов приобрел небольшой гвоздодер и карманный набор отверток от компании «Стэнли», а заодно моток бечевки. Все это распихал по сразу отвисшим карманам, а вообще инструменты могли пригодиться и в случае допроса, уж я знал, как ими можно распорядиться. Но это в крайнем случае, если не поможет первый этап разговора. После этого я отправился в метро, сел в вагон, Шпик забрался в соседний, мне с трудом удавалось сделать вид, будто я его не замечаю. Я вышел под моросящий дождик в районе, где когда-то пристрелил Фрэнка Костелло, постоял у витрины той самой парикмахерской, ставшей для одного последней чертой, а для другого — началом нового этапа в жизни. Извини, Фрэнки, сам виноват. Новое стекло вставили. И в его отражении я увидел севшего мне на хвост агента. Застыл в нерешительности бедолага на той стороне улицы. Думает, пойду я стричься бриться или просто так стою. Не просто так, братишка. Теперь, удостоверившись, что топтун не отстал, можно двигать дальше. К тому дому, из окна которого прозвучал роковой выстрел. А вот здесь в раме так и зияла сделанная мной дырочка, напоминая о точном выстреле. Спокойно поднялся на самый верх. Замка уже нет. А скоба привинчена к крышке люка мощными шурупами. Но я ж подсуетился с инструментами, поэтому сразу приступил к работе. На все про все ушло не больше 5 минут. Периодически я делал паузы, прислушиваясь, не идет ли кто. Ага, вот, кажется, кто-то топчется внизу, словно не решаясь преодолеть первый лестничный пролет. Аккуратно кладу скобу и шурупы на пол, ставлю ногу на перекладину, рукой откидываю крышку люка. В лицо вдохнуло свежестью. Дождик по-прежнему моросил. Выбравшись наверх, встал сбоку от будки, прислушиваясь к звукам из коридора. Ждать пришлось недолго. Не прошло и пары минут, как из проема показалась голова в фетровой шляпе, по полям которой тут же забарабанили мелкие капли. Сейчас осмотрится и увидит меня, притаившегося сбоку. Дальше мешкать было нельзя, так что я со всей дури зарядил филеру ботинком в челюсть и тут же схватил обмякшее тело за лацканы почти такого же, как у меня, плаща, чтоб бедняга не свалился вниз. В противном случае результат падения мог быть куда плачевнее, чем мой поставленный удар с ноги. Затащив топтуна наверх, первым делом обшарил его карманы и прочие места, где могло бы храниться хоть что-нибудь, представляющее для меня интерес. Нет ни пистолета, ни документов. Только пара 20-долларовых купюр, несколько центов, коробок спичек и полупустая пачка Lucky Strike. Я поднатужился и доволок страдальца до края крыши. Теперь он наполовину свешивался вниз, и если бы я не продолжал его удерживать, то спикировал бы на булыжную мостовую. 4 этажа плюс надстройка, а учитывая, что это не хрущевка с потолками 2,20, то шансы выжить при таком падении стремились к нулю. Я слегка похлопал ладонью по щеке филера, мол, пора уже и в себя приходить. Тот со стоном поморщился, попытался вяло отмахнуться, но его рука наткнулась на мою, сгробаставшую его за отвороты плаща. «Ты как, нормально?» — спросил я на русском. «Я?» Едва ворочая языком, пробормотал агент. «А что?» Он замолчал, испуганно хлопая глазами, судорожно дернулся, что отпусти я его плащ, жить ему останется несколько секунд. Ну или минут, если сразу не размажет себе голову о мостовую. Хотя если родился в рубашке, может отделаться множественными переломами и остаться инвалидом до конца своих дней. «Смотрю, дошло, что ситуация хреновая», — усмехнулся я. «Плохо вас в НКВД готовят». Сразу на родном языке залепетал, как миленький. «Я не понимаю, о чем вы», — перешел на английский уже очухавшийся филер. «Отпустите меня немедленно». «Отпустить?» — по-прежнему на русском переспросил я. «Ладно, как скажешь». Я разжал пальцы, и в следующее мгновение простоволосившийся Шпик вцепился пальцами в мое запястье. «Хорошая реакция». «Нет, не нужно», — выдохнул он. «Упорный, продолжает балакать на английском. Типа пара слов на русском у меня вырвалось случайно, и вообще вам все показалось. В общем-то, если бы меня отправили в такой тяжелый нокаут, еще неизвестно, на каком языке я запел бы, выходя из бессознательного состояния. А этот, видишь, упорствует, хотя какой в этом смысл, убей, не понимаю. Знает же, что прокололся. Чего ж теперь заднее включать? Тут либо честно отвечать на все задаваемые вопросы, либо молчать, как партизан». «Слушай, братишка», — доверительно сказал я, — «руки у меня рано или поздно устанут тебя держать. Я твои пальчики разожму, и ты кувыркнешься вниз. Шансов выжить практически никаких. Сейчас тебе страшно, а потом будет еще и больно. Очень больно, понимаешь?» Его ноздри затрепетали, но он героически держался. Мало того, что сделал попытку совершить суицид, отпустив мое запястье, но я не позволил этому свершиться, снова схватив его за отвороты плаща и на этот раз от греха подальше втянув на крышу. Шпик обессиленно прислонился спиной к невысокому парапету, проведя ладонью по мокрому лицу. Ага, легкий тремор присутствует. Все же не иначе он прокрутил в голове свою безвременную кончину. Я подобрал лежавшую рядом шляпу, отряхнул ее и нахлобучил ему на голову. Пришло время поиграть в хорошего полицейского. «Глупо. Все равно я знаю, на кого ты работаешь», — сказал я, возвышаясь над ним. «И не нужно пудрить мне мозги своим английским. Тебя как зовут-то? Ваня, Федя, Поликарп?» Молчит, зараза. «Пору применять методику интенсивного допроса. В то же время мне было его... жалко, что ли?» Уже и расхотелось отверткой глаз выковыривать, ногти рвать и зубы спиливать маленьким напильником. Я вздохнул, сделав несколько шагов туда и обратно, поглядывая на пленника. А ну вдруг рванет на меня или еще чего хуже, через парапет. Может, связать ему руки-ноги на всякий случай. Хорошо, мне до лампочки твое имя. Мне просто хочется знать, что от меня нужно твоему руководству. Если бы хотели ликвидировать, не стали бы устраивать слежку. Вслух размышлял я на русском. Хотели бы наладить контакт, тоже не вижу препятствий. А знаешь что, пожалуй, отпущу я тебя на все четыре стороны. В глазах агента мелькнула смесь надежды с удивлением, мол, неужто и впрямь отпустит. «А что, разве я похож на садиста? Я по складу характера вполне добродушный, где-то местами, в глубине души. В общем, топтунишка, если бы надо было тебя грохнуть, грохнул бы, не задумываясь, хоть ты и русский. Но мне хочется внести ясность в этот вопрос. Так что придется с твоей кончиной повременить. В смысле, ступай к своему начальству и доложи, что объект готов к диалогу». Поправился я. «Но к диалогу честному и откровенному». «Назначаю встречу на завтра в 15:00 в тихом местечке под названием Русь. Это в Гринпойнте, в русском районе. В это время там посетителей немного, никто нам не помешает. Суток с лишним твоему боссу должно хватить, чтобы проинформировать центр и получить соответствующие инструкции. Он должен прийти один и без оружия. В противном случае разговора не получится. Кивни хотя бы, если понял». Тот все-таки нашел себе силы сделать кивок, глядя при этом на меня из-под лобья. «Ну все, свободен. Скатертью дорога!» Развел я руки в стороны. Белер медленно поднялся, отряхнул полы плаща и также медленно, сгорбившись и не оборачивая, потащился к будке с люком. Чуть погодя, я двинулся следом. Подождав, когда шаги внизу утихнут, я подошел к водонапорной бочке и принялся шарить в выемке под днищем. «Ага, вот она, родимая!» Доставать не стал. «Нечего мочить лишний раз». Главное, винтовка на месте, а уж пригодится в будущем или нет, это другой вопрос. А в целом я, конечно, зря ввязался в эту режиссерскую авантюру. Славы, что ли, захотелось? А тут еще и интервью в журнале. Вот, наверное, и срисовали меня орлы Берии. Ничему жизнь дурака не учит. Однако, как бы там ни было, прошлого уже не вернуть. Один раз провалился на 80 лет назад, да и то против собственной воли. Жаль, что машины времени у меня нет, и придется действовать дальше по ситуации. То есть надеяться, что ответственный товарищ из СВР или аналогичного органа пойдет навстречу моим пожеланиям и согласится навстречу, в результате которой удастся прийти, как любил выражаться Меченый, к консенсусу. На следующий день с утра я сделал звонок в Русь управляющему Николаю, которого Вержбовский-младший оставил на хозяйстве после того, как сам перебрался на Орфей. Договорились, что в моем распоряжении будет уютный закуток, которым мы когда-то сиживали с Виктором Аскольдовичем. Неплохой вариант, поскольку оттуда просматривался весь зал, и в то же время сидевшие в закутке оставались как бы в тени. Я был на месте за полчаса до назначенного срока, на всякий случай проверил пути отхода, попросив Колю держать запасной выход открытым. Видно было, как того распирало любопытство, но он сумел удержаться от лишних вопросов. А ровно в 15:00 порог ресторана, в котором помимо меня находились человек 5, приступил довольно стильно одетый мужчина лет 30, максимум 30 с небольшим. Сразу кольнула мысль «это по мою душу». Да и незнакомец, увидев, как я смотрю на него, чуть заметно кивнул мне и, вручив подбежавшему половому плаще шляпу, уверенно направился в мою сторону. «Ефим Николаевич?» — на русском спросил он, протягивая мне руку с невозмутимым выражением лица. «Ну, пусть будет Ефим Николаевич. А как вас величать?» «Можете называть меня Павел Михайлович». «Примечание. Павел Михайлович Фитин руководил иностранным отделом НКВД с 1939 по 1946 годы. Как отмечают историки, несмотря на молодость Фитина, которому к моменту назначения на руководящий пост исполнилось всего 31 год, выбор начальника разведки органов ГБ оказался правильным. Его высокий интеллект и выдающиеся организационные способности особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Фамилию и должность, к сожалению, я вам сказать не могу. Тем более, что в Соединенные Штаты я прибыл по другим документам, как сотрудник торгпредства Яков Наумович Либерсон. Но поверьте на слово, я уполномочен говорить от лица наркома внутренних дел Советского Союза товарища Берии. По его приказу и прибыл в Нью-Йорк меньше месяца назад, и на днях собирался отплывать обратно, наладив работу агентуры. А тут вы встряхнули ситуацию своими действиями. Видно, придется немного задержаться. Я один, оружия при мне нет, добавил собеседник, увидев в моем взгляде на рождающийся вопрос. Это хорошо. Надеюсь, разговор у нас с вами получится конструктивным. Кстати, вот меню. На цены не смотрите. Здесь мою персону знают, и денег с меня и моих друзей не берут. А мне очень хочется верить, что мы с вами подружимся. Вообще, этот Павел Михайлович производил приятное впечатление. Держался уверенно, достойно и в то же время просто, взгляд открытый. Было бы неплохо найти с ним общий язык. Принесли заказ. Поднимающийся от тарелок аромат заставил меня сглотнуть слюну. «Ну что за знакомство?» — поднял я стопку. «Почему бы нет?» Звякнуло стекло, горячительное потекло в желудок, и мы, не сговариваясь, приступили к трапезе. К моменту нашей встречи я успел изрядно проголодаться, да и мой собеседник проявлял здоровый аппетит. Так что какое-то время слышались только звуки столовых приборов и хруст работающих челюстей. «А ловко вы вчера нашего сотрудника отделали», — нарушил молчание представитель Берии. «Надеюсь, я ему ничего там не сломал?» «Нет, всего лишь трещина в нижней челюсти. С месяц придется обходиться без твердой пищи. Как вычислили слежку?» «Первый раз, когда выходил из антикварного салона Лейбовица, слишком уж подозрительным показался человек на противоположной стороне улицы, державший в руках газету с дырой посередине, через которую удобно наблюдать за происходящим вокруг. Но в то же время для наметанного глаза ты и сам становишься объектом внимания». «Топорный прием», — вздохнул собеседник. «Согласен. После этого я сделал несколько проверок, и мои подозрения подтвердились. Оставалось только выяснить, что за контора заинтересовалась моей особой. Для того я заманил вашего топтуна на крышу, чтобы поговорить по душам. Не люблю, знаете ли, неопределенности. Начинаю нервничать. А это может негативно отразиться на тех, кто стал причиной моей нервозности». «Да, а вы тот еще фрукт», — улыбнулся Павел Михайлович, орудуя ножом и вилкой. Подождав, пока он разберется с мясом, я спросил. «Павел Михайлович, хотелось бы знать, каким объемом информации обо мне вы располагаете, чтобы понять, насколько я могу быть с вами откровенным. Может, Лаврентий Павлович от меня что-то и утаил, но тот факт, что вы якобы являетесь хронопутешественником, мне известен. Знаю о вас с момента вашего попадания в Бутырскую тюрьму и заканчивая побегом из Ухт-Печлага. Кстати, как вам удалось выжить в тайге и перебраться в Америку?» Пусть лучше вопрос выживания останется тайной. Искренне улыбнулся я, давая понять, что подробности останутся при мне. Главное, что удалось добраться до Архангельска и затаиться в трюме американского сухогруза. Кстати, много народу знает о том, что я прибыл из будущего? Подозреваю, что немного, но со слов товарища наркома получается, что он и товарищ Сталин точно в курсе. А до этого знали Ежов и еще несколько человек, которых уже нет в живых. Мне пришлось дать расписку о неразглашении. Ясно. Значит, с вами я могу быть откровенным? Хотелось бы на это рассчитывать. А сами-то вы верите в мою историю? Сказать честно, сомневался и сомневаюсь до сих пор. Даже будучи в Москве, проконсультировался у видного советского физика Льва Ландау после его освобождения, не открывая причины своего интереса. Так вот, Лев Давидович сказал, что теоретически путешествия во времени возможны, рассказывал о синхронизации вибраций отдельных временных слоев, благодаря чему люди и вещи из одного временного пласта могут проникать в другой. Честно сказать, я гуманитарий, и мало что запомнилось пересыпанной научными терминами речи Льва Давидовича. Но для себя уяснил, что в мире нет ничего невозможного. А если чего-то пока не произошло, то может произойти в будущем. Наверное, ваш случай как раз и подтверждает слова ученого. Может быть, может быть. Я пытался обдумать свою ситуацию, но нормальных объяснений не находил. Утешал себя мыслью, что это шутка Создателя или его приближенных. «А вы что, верующий?» «В общем-то, да. Вот и крестик при мне, подаренный еще в лагере батюшкой, которого блатные свели в могилу, и за смерть которого были наказаны. Понятно, я не думаю, что где-то в облаках на троне сидит седобородый старец и посылает в грешников молнии, отправляет их в ад, а святых забирает к себе в райские кущи. Но, с другой стороны, человек должен во что-то верить, потому что жить без веры значит уподобляться животному. Да и умирать легче с молитвой на устах в надежде, что тебе все грехи отпущены, и впереди ждет вечная жизнь. Эдак мы с вами завязнем в теологических спорах, мягко остановил развитие темы Павел Михайлович. У советских людей свой взгляд на такие вещи. Вы вот лучше расскажите, как там в будущем. А то мне, к сожалению, не довелось познакомиться с протоколами ваших допросов, но как только вас увидел, начало разбирать любопытство. Если рассказывать в подробностях, займет много времени. Да и ни к чему вам забивать ими голову. А если вкратце, то вот основные вехи ближайшего развития истории в моей реальности. В течение следующих 15 минут я знакомил собеседника с событиями будущего, начав с нападения на СССР фашистской Германии 22 июня 1941 года. Сказал о 20 миллионах погибших советских гражданах, и эта цифра вызвала у собеседника ожидаемые эмоции, шок и гнев. Дальше рассказал о параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, о создании Варшавского блока, о венгерских событиях 1956 года, о чехословацком мятеже в 1968. Когда дошел до развала Советского Союза и запрещения Компартии Ельциным, Павел Михайлович все же потерял самообладание. «Да как же это может быть?» Воскликнул он и, заметив, что пара посетителей оглянулась в нашу сторону, продолжал уже тише. «Как такое могли допустить? За что проливали кровь наши отцы? Да и нам, судя по всему, придется несладко в горниле войны с фашистами. И все это разом взять и выбросить на свалку истории?» «Ну, с меня взятки гладки. Я тогда еще пацаном был. И, между прочим, мне тоже довелось лихо отведать, когда в горах воевал с чеченскими бандитами. Но, как я понимаю, после Сталина СССР был обречен. Партия прогнила насквозь. Места в президиумах заняли те, кто в войну отсиживался в тылу. Коррупция и взяточничество цвели буйным цветом, особенно в южных республиках, где местные князьки совсем берега потеряли. А дети и внуки этих, с позволения сказать, коммунистов, в открытую превозносили западный образ жизни, стремясь как можно чаще бывать в капстранах и как можно реже на родине. Окружили себя благами цивилизации за казенный счет, а уже после 1991 года все эти комсомольские партийные активисты и вовсе быстро перекрасились, став банкирами и олигархами, прибрав к рукам природные богатства. Повылезал криминал, перестрелки на улицах уже никого не удивляли. А большие стройки завершились еще при Брежневе. Дальше страна тихо тонула, что закончилось ее логичным развалом. Знаете, меня и сейчас не покидает мысль, что социализм – мертворожденная система, а революция – всего лишь обычный государственный переворот, закончившийся большой кровью. «Вы не можете так говорить, Ефим Николаевич», – набычился разведчик, сжав в побелевших руках вилку. «Сама история требовала перемен. Революция породила новую формацию человека, свободного от религиозных и прочих предрассудков». «Павел Михайлович, да бросьте вы эти штампы», — вздохнул я, «и предлагаю больше не углубляться в дебри политеса. Все равно мы с вами не можем повлиять на развитие событий. Хотя, если к моим предсказаниям прислушаются на самом верху, ну что-то у меня нет особого доверия к вышестоящим органам после знакомства с Ежовым и его подручными. Я предпочитаю дружить на расстоянии. Надеюсь, вас прислали сюда не с заданием выкрасть меня и переправить в СССР?» «Нет, такого задания я не получал», — совершенно серьезно произнес взявший себя в руки собеседник. «Впрочем, если бы получил, пришлось бы что-нибудь придумывать. Например, опоить вас или еще что-нибудь в этом роде, а затем законопатить вентилируемый ящик с соломой и написать «не кантовать». Очнулись бы вы уже в нейтральных водах и никуда бы не делись с корабля вплоть до прибытия в советский порт». «Может и так», — не стал возражать я. «Только геморрой со мной вам в любом случае был бы обеспечен. Не люблю, знаете ли, когда ограничивают мою свободу, так что правильный вариант — дружить со мной здесь. А я со своей стороны планировал помогать Советскому Союзу, и у меня имеются далеко идущие планы. Но для их реализации сначала нужно было встать на ноги самому. Мне это, как вы понимаете, удалось. Дальше дело техники. Видите, вам и вербовать меня не нужно. Я сам вам себя преподнес на блюдечке с золотой каемочкой». «И верно, преподнесли. Что ж, спасибо, вы облегчили нам задачу. А как, если не секрет, вы собирались помогать родине отсюда?» «Прежде всего, построить главный источник дохода. Отель и казино в Лас-Вегасе». «Там же пустыня». «Уже не совсем. После строительства плотины и гидроэлектростанции в нижнем течении реки Колорадо Город имеет нормальное водо- и электроснабжение. А теперь появилась возможность превратить Лас-Вегас в оазис. И он им станет, это я вам гарантирую, как человек из будущего. И как говорится в одной поговорке, кто первым стал, того и тапки. Уверен, следом в Лас-Вегас потянутся мафиозные структуры, им явно не понравится, что какой-то русский их опередил. Возможно, рука сама собой у этих ребят нашарит кольт. Но я и не в таких передрягах бывал. Мы со своей стороны могли бы оказать... Нет уж, Павел Михайлович, чем меньше вы и ваши люди станете светиться со мной рядом, тем мне будет спокойнее. Может, нужна материальная помощь? Ну, не знаю. По идее, мы с компаньонами можем справиться и собственными силами. А у них на советы, вы уж извините, давний зуб. Угораздило их в свое время повоевать на стороне белых. Знаете, не вставляйте палки в колеса, а там уж кривая куда-нибудь да вывезет. Тем более экономика Советского Союза только встает на ноги. Вам и самим валюта нужна. А вы ее еще и на нужды Коминтерна тратите, насколько я помню из истории. Кстати, если нужны будут какие-то воспоминания по 20-му и началу 21-го века, я могу постараться вспомнить и изложить в письменном виде. Конечно, подробности точно лишними не будут. В течение следующих 10 минут я в более-менее сжатой форме изложил свои задумки относительно того, как собираюсь строить свою жизнь в Штатах в ближайшие годы. В частности, рассказал о развитии телевидения. Знаете, Павел Михайлович, что такое телевизор? Видел эти аппараты пару раз здесь и в Германии. Там он называется «Телефункин». Изображение мутное, на мой взгляд, перспективы у этого технического устройства весьма туманные. А почему вас это интересует? Да потому что перспективы у телевизора совсем даже не туманные, а вполне ясные. И через 20 лет такой телевизионный приемник будет практически в каждой американской семье. А это что значит? Что? А то, что телевизор становится не менее важным средством воздействия на человека, чем радио, а со временем даже более сильным. Потому что в радио используется только акустический эффект, а в телевидении еще и визуальный. «Понимаю», — кивнул Павел Михайлович. «Посредством телевидения мы получаем возможность воздействовать на умы людей». «Бинго», — как говорят американцы. «Нужно заполучить в свои руки Владимира Зворыкина. Я читал о нем недавно в научно-популярном Science. Он, правда, в какой-то компании сейчас трудится, но когда мы ему обрисуем перспективы, думаю, согласится без вопросов. Построить под него заводик неподалеку от Лас-Вегаса. Пусть изобретает там новые модели телевизоров и кинескопов. Если я ничего не путаю, в прошлом году Зворыкин приезжал в СССР. При его участии была запущена передающая станция электронного телевидения в Москве. Слышал, будто в столице работают около сотни телеприемников, но самому видеть не доводилось». «Ничего, еще увидите и в столице телевизор, и даже в какой-нибудь провинциальной Пензе. Даже до телевизора цветного изображения доживете. Опять же, с этого заводика мы будем иметь очень неплохой барыш. Правда, чтобы дело развивалось быстрее, на первые 10 тысяч телевизоров нужно установить минимальные цены. Пусть даже и в убыток производителю. Тогда позволить себе такое чудо техники сможет семья даже с не очень высоким уровнем доходов. Телевидение, к вашему сведению, тоже весьма доходный бизнес. Когда потенциальные рекламодатели поймут, что их рекламу может увидеть вся страна, они будут выстраиваться в очередь со своими долларами». В общем, Остапа понесло. Я рисовал перед собеседником перспективы будущего телезасилья, рассказывал о мыльных операх, программах для домохозяек, спортивных и музыкальных трансляциях, не забыв добавить, что и в СССР телевидение будет развиваться семимильными шагами, такие же заводики можно понастроить по всей стране. У Павла Михайловича по мере того, как я лил ему в уши этот елей, разве что челюсть не отвисла. Когда же я снова упомянул о влиянии на умы Янки, он выставил перед собой ладонь. «Подождите, Ефим Николаевич, все это замечательно, только кто же разрешит проводить в США коммунистическую пропаганду?» «Так и не нужно показывать выступление товарища Сталина с очередного пленума ЦК ВКПБ. Фишка в том и состоит, что пропаганда была искусно завуалирована, чтобы ни ФБР, никто не мог предъявить нам претензии, а в то же время американцы понимали, что СССР им не враг, и одновременно внушать, что всякие Рокфеллеры, Ротшильды и Морганы являются паразитами на теле американского общества». «Не боитесь, что все эти Морганы и Ротшильды сотрут вас в порошок?» «Как у нас говорят, волков боятся в лес не ходить. Дернем черта за бороду, авось вырвем клок. Советскому Союзу нужны крепкие союзники, особенно в преддверии войны, которая неизбежна. Поэтому нужно торопиться. Гитлер не будет ждать, пока мы раскрутим наше телевидение и запустим когти в Конгресс. Думаю, в Советском Союзе найдутся специалисты в области пропаганды, которые смогут даже через океан давать ценные советы. Я распинался еще минут 10. Выслушав меня, Павел Михайлович покачал головой. «Однако, Ефим Николаевич, планы у вас наполеоновские». «Не по мелочам же размениваться», — хмыкнул я. «В конце концов, не для того меня забросило в это время, чтобы я оставался сторонним наблюдателем. Буду как-то лягушка лапками дрыгать, может, и собьется маслицы». «Вот и правильно. Полностью поддерживаю вашу позицию». Он бросил взгляд на часы. «Ого, засиделся я тут с вами. Наверное, в консульстве уже волнуются. Спасибо за обед, Ефим Николаевич. В следующий раз угощать моя очередь. После того, как я отчитаюсь перед своим непосредственным руководством, нам, пожалуй, снова придется встретиться. Вы не против отобедать здесь же в это же время, через неделю?» «Отлично. Давайте заранее договоримся о том, как будем держать связь». Получив подробные устные инструкции, я, все же не надеясь на свою память, записал карандашом на салфетке номер телефона экстренной связи. Причем по просьбе собеседника записал в шифрованном виде. Например, цифры 18 обозначил как расстрел царской семьи, поскольку именно в 18 году семья самодержца Николая II вместе с ним закончила свой земной путь в подвале Ипатьевского дома. А следующую пару цифр через пробел обозначил как отмена крепостного права, то есть число 61. «Прежде чем мы расстанемся, Павел Михайлович, я хотел бы вас попросить об одной услуге». «Что ж, говорите». «Когда я попал в 37-й год, то меня первое время держали в Бутырской тюрьме. Там я познакомился с комбригом Феликсом Осиповичем Кржижановским, бывшим начальником пехотного училища, а также с артиллерийским инженером Степаном Порфирьевичем Куницыным. Не знаю, как сложилась их судьба, может, уже и в живых-то обоих нет. Если не затруднит, выясните, что с ними стало. Буду вам премного обязан». «Постараюсь, Ефим Николаевич. Может, что-то еще?» «Да нет, пожалуй. Хотя...» Я сделал паузу, но все же озвучил мучивший меня вопрос. «Если можно заодно без лишней шумихи, выясните и судьбу комсорга Одесского порта, Варвары Макроусовой. Той самой, из-за которой вы ввязались в ту руковую драку?» — проявил осведомленность Павел Михайлович. «Да, той самой. Надеюсь, она из-за меня не пострадала. В противном случае я попросил бы принять меры к восстановлению ее честного имени». «Хм, ничего обещать не могу, но выяснить выясним. Всего хорошего». Глядя, как его фигура исчезает в дверном проеме, я подумал, что, возможно, именно сегодня мне удалось качнуть маятник истории в другую сторону. А что из этого выйдет, оставалось только гадать.